Глава 36. Добыть в Барнауле пристойной рессорной кареты не удалось. До Перми пришлось ехать в тарантасе, хоть один вид чудовищных шестов, с коим крепились и кузов, и колеса, кинул Нелли в дрожь. Верно, у феи поломался волшебный жезл, и тыква оборотила с каретой не до конца, — хохотал Росков. И, наверное, кузов был тыква-тыквой, выдолбленной изнутри. Сидений вовсе не было, предполагалось, верно, столько клади, что на ней и устраивайся. Быть может, для помещиков, что любят ехать не спеша и все свое везут с собой, сей перефраза из греческого «любомудра Бианта» развлекался уж отец Модест. То было скорее достоинство, чем неудобство. Но сидеть на полу все ж не хотелось. В конце концов, было куплено несколько больших ивовых корзин с грехом пополам, заменивших сиденье. Такая езда изрядно растрясла бока, так что Нелли несказанно радовалась вновь обретенному нарду, и еще потому, что верховая езда оказалась в сравнении с этим мучением сущим отдыхом. Катя же почти не покидала спины Роха. Что до мужчин, то им приходилось чередоваться. Лошадь отца Модеста пала на айротском пастбище. В Перми с ненавистным Рыдваном наконец распрощались, и сие событие было самым существенным в их пути. Одетые майской зеленью поселки и города мелькали в окнах, дурные постоялые дворы сменялись хорошими гостиницами, а затем наоборот, но весь этот привычный мир казался Нелли нереальным, как сновидение. Поначалу трудно было от многого отвыкнуть и ко многому привыкнуть. К примеру, деньги. В несколько месяцев, проведенных за Катунью, Нелли, безусловно, приучилась выходить из дому, только имея в кармане огниво с трутом, а также нож. Кошелек же вскоре завалился в ларь среди вещей меньше, чем необходимых. Обитатели крепости, понятное дело, жили не в какой-нибудь гадкой утопии. Знали и деньги, и счет им, но в руки брали по необходимости особо. Ради вылазки в Россию, либо поездок за покупками в Китай. Нелли же просидела конец зимы и всю весну безвылазно в заповедном крае, и теперь уж не один раз оказывалась в конфузе, посещая торговые лавки. Сперва она приказывала завернуть ей полотняных платков либо бутылку кёльнской воды, а затем уж лезла за кошельком. Лавочники начинали браниться, предположившие ребяческие шалости. «А чем отговоришься? Прошу, мол, прощения, но там, где я долго прожил, нет ни денег, ни магазинов. Хорошенькое дело». Другая трудность была привыкнуть, что в России никто ее, Нелли, знать не знает. В крепости о Елене Сабуровой слышали все от мала до велика. И теперь ей каждый раз приходилось напоминать себе не раскланиваться с незнакомыми, особенно из простого сословия. Так в Омске крестьянская девочка ее лет, напомнившая горделивую осанку и девушек крепости, закрыла с рукавом, зардевшись, как мака в цвет, когда с нею приветливо поздоровался чужой юный барин на улице. Глядя во след убегающей девчонки, Нелли, сгорая со стыда, вновь напомнила себе, что она уж в России. Но где-то после Перми Нелли пообвыклась. На остановках развлекались фехтовальными упражнениями, участвовали в них, кроме Роскофа, отец Модест, благо ехал в штатском, Нелли, благо и новое платье справила мальчишеское, и Катя, благо теперь сие, не могло показаться зазорным Филиппу, в отличие от того давнего времени, когда он почитал ее слугою-мальчишкой при маленьком романе Сабурове. Проще сказать, не фехтовала одна только параша. на большой переправе. Подругам довелось раз испугаться, когда подъехал на бричке Танатов. Однако, взглянувши на путешественников безразличным взором, словно сроду с ними не встречался, он только начал кичливо требовать, чтобы единственную свободную за возню предоставили в первый черед для его экипажа. Спорить с ним никто не стал. «Боится Игнотус показать, что нас знает?» — спросила Нелли, глядя, как плот с бричкою и нахохлившимся в черном пыльнике масоном поднимается по течению на шестах, чтоб меньше снесло на противном берегу. — Нет, Нелли, он и вправду нас не помнит, — ответил отец Модест. Нелли попыталась было представить себе, каково это — не помнить людей, чай не склонение с спряжениями, но у ней ничего не получилось. — Куда мы теперь держим путь, ваше преподобие? — спросил Росков, глядя, как бревна, наконец доставшиеся им, утюжат сзади желто-зеленую непрозрачную воду. На гребнях волн вздымались белые гребешки пены, которые мужики так и называли беляками. Где искать Венедиктова? В Санкт-Петербурге ли? В странном ли том имении, куда похищал он Нелли? — В Москву. — Венедиктов теперь в Москве, — отвечал отец Модест. — А искать сего особо не придется. Он ведь думает, что мы от него бежали, а значит, он и не боится. — Не боится, зная, что в руках у Нелли корона с Кощеевой смертью? — Катя недоверчиво встряхнула волосами, без того пляшущими на речном ветру. Всю дорогу она так их и носила, разве немного обрезов. Нелли же, напротив, вынуждена была в цивилизованных краях собрать косу. Простоволосая она уж больно не походила на мальчика. Выходило, что подруги поменялись местами, и Нелли завидовала. — Что ж, Венедиктов, Катерина, вовсе, по-твоему, дурак? Отец Модест улыбнулся. Превосходно помнит он, что Нелли негритянки не родня. Чего-то узнать ему хотелось с Неллиной помощью всей короне. Не знаю, покуда чего. Только сам бы он ей помог тут. Собственной своей силою. Откуда ж Венедиктову догадаться, что еще кто-то может помочь Нелли надеть корону? К тому ж две девчонки. Нет, Катерина, он уверен, что корона в руках у Нелли немая и слепая сейчас. Вот и пусть его. Странно, где заговорили мы о Венедиктове, — заметила Нелли, — на переправе. Он ведь сам перевозчик, во всяком случае, был перевозчиком. Странность в том впрямь была. Особо если учесть то, что сей разговор о Венедиктове был за все путешествие первый. До сей поры путники толковать о финикийском демоне избегали, словно сговорившись. — А ведь ты права, Нелли. Сие не просто так. Отец Модест сделался вдруг серьезен, и Нелли показалось, что он к чему-то прислушивается. Уж Тверь недалека. Ежели он терял нас на больших расстояниях, то теперь может вновь почуять. Прежде всего, конечно, тебя. Незримые связи, покуда не оборваны. Венедиктов может прознать, где мы? Затревожилась параша, кутаясь в шаль. Не узнать, а почуять. Едва ли он может сказать, едет, мол, Нелли с утра от села Пискарева, а заночует в Косматове. Но чтоб слышать, чуять ему того не надобно. Помнишь, как он на Катерину чары навел? У демонов чутье, как бы тебе объяснить, вроде собачьего. Как собака за 3-9 земель следа не возьмет, так и Венедиктов не нащупает. Затем и надо было в крепость ехать так далеко. А вы-то сами, отче, откуда знаете, что он в Москве? Подумала Нелли, но не успела решить, станет ли о том спрашивать, еле удержавшись на ногах. Плот стукнула о прибрежную мель. С каждой преодоленной переправою, с каждым новым городом все увеличивалось непредставимое для таежных краев многолюдство, все сказочнее и неправдоподобнее представлялось таежное житье.